Издательство О2 и ВК-музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия третья. В предыдущих сериях политический котел Базгиата прямо-таки бурлит от происходящего в стенах Академии. По меркам командования, до того, как военители доберутся до Наварры и обрушат чары, осталось около полугода. Чтобы раскрыть секрет уничтожения темных колдунов и заручиться помощью новых союзников, члены Сенариума решили назначить специальный отряд для поиска и вербовки седьмой породы драконов, наплевав на пожелания Вайолет. Ведь ее вместе с друзьями все еще считают отступниками. А летунов и вовсе не принимают ни кадеты, ни командование Академии. Однако, если руководство выставит летунов за ворота Базгиата, это плохо скажется на переговорном процессе и размерах наварских войск. И власти это понимают. В отличие от кадетов, готовых зарезать каждого, кого считают предателем. Аура Бейнхевен потребовала вызов под угрозой расправы над летунами. И, конечно же, Вайолет не смогла остаться в стороне. Никогда не подставляй всаднику спину. Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание. «Ты смеешь?» Аура повернулась ко мне всем телом, срывая вторую перчатку. «Смею!» Я подняла открытые ладони к небу, и жар сбежал по моим рукам, когда я высвободила волну энергии вверх. Молния исполосовала небо, вспыхнув у нас над головами и уйдя в облака. Тут же последовал гром, такой оглушительный, что сотряс каменную кладку крепости. Толпа примолкла. А Аура на секунду распахнула рот, после чего опустила руки. «Понимаешь, Дайн слишком благороден, чтобы пользоваться магией на вызове. Но вот моя мораль в последнее время пошатнулась». Я достала второй кинжал и ткнула им в сторону Ауры. «Еще раз поднимешь на него руку, и в ней окажется мой кинжал. Дайн – причина, по которой ты еще жива. Причина, почему вы все живы». Энергия ревела во мне, гудела от готовности, и я сунула левую руку в карман летной куртки за проводником. «Вайолет...» «Шш, намного прикольнее, когда все взрывается». Я чуть повернулась и воспользовалась малой магией, чтобы мой голос разнесся над наварскими всадниками, но все это время не спускала глаз с Ауры. Кадеты медленно надвигались на меня, превращая ситуацию из опасной в смертельную. «Единственная причина, почему вы пережили нападение, мы нашли знания, которые Наварра намеренно от нас скрывала. Мы их похитили, мы их перевели, мы спасли ваши задницы. И да, мы ждем, что вы поймете, нам нужен этот альянс, чтобы пережить неизбежное». Тепло стекало по моей руке, проводник загудел. «И вы думаете, мы будем им доверять?» Аура отступила на шаг, глядя на мой проводник. «Придется», — ответила я, сопротивляясь жару, обжигающему мою кожу, пока внутри снова собиралась энергия. «Но что важнее, вы можете им доверять. Они уже месяцами сражаются на нашей стороне. И это после того, как мы веками обрекали их народ на гибель, потому что не хотели делиться тем единственным, что могло их спасти. Не обязательно нравиться друг другу, но доверять обязательно». «Мы не можем продолжать распри, не можем допускать ненужные потери в квадранте. На этой войне нужен каждый из нас, все до единого!» «Это их война! Ты правда веришь, что мы должны ослабить свои чары, подвергнуть опасности свой народ, только чтобы вооружить их? Ты выбираешь Парамиэль вместо Наварры?» «Мы можем выбрать и то, и другое». Я вложила кинжал в ножны, освободив руку для молнии. Арик поднял меч, когда Эван Фабер подошел слишком близко. Мой взгляд скользнул поверх голов всадников, которые остались в Базгиате, когда мы улетели в Аретию 3 месяца назад. Прежние всадники не защитили невинных, потому что те были по другую сторону границы. Они лгали и скрывали. Это они были трусами, а мы не обязаны быть такими. Мы можем принять решение, встать плечом к плечу и сражаться. Сейчас руководство сидит за запертыми дверями, договариваясь о союзе. Но они уперлись в стену, как и все поколения до нас. И если мы тоже упремся... Я покачала головой, не зная, какие еще слова подобрать. Вы же видели, что нас ждет. Либо альянс начнет формироваться здесь и сейчас, с нас, с нашего поколения. Либо мы будем последними всадниками на драконах и последними летунами на грифонах на этом континенте. Ну... Пот накапливался под затылком. Температура росла с каждой секундой, и я уже с трудом сдерживала энергию. Опустилось молчание. Тяжелое и плотное. Но с места никто не двигался. «Так вот, чем вы занимаетесь, пока мы освобождаем вас от учебы!» Все повернулись к ротонде на голос Деверы. Профессор стоял, расставив ноги, рядом с профессорами Эмитерио и Каори по бокам. Грязные, изможденные, по всем троим плачут ванна и кровать. «Слава тебе, Дан!» Я с усилием захлопнула дверь мысленной библиотеки, отсекая энергию Тейрна, и заметила, как от моей руки с гаснущим проводником поднимается пар. «Саренгейл права. Вполне возможно, что в следующие месяцы мы все встретим Малика. Но решайте сами, хотите погибнуть в бою друг с другом или с нашим общим врагом. Давайте выбирайте, мы подождем». Она качнулась на каблуках. «Сдохнуть сейчас или потом? Какая разница?» Эмитерио пожал плечами. «Сдохните сейчас, и песцы объявят ваше имя утром. Примите решение биться с общим врагом. И есть шанс, что вы доживете до выпуска». Он поскреб бороду. «Лично мне нравятся наши шансы. Когда заклинатели теней и молнии сражались вместе в прошлый раз, они зашвырнули воинителей обратно в пустоши на несколько сотен лет. Мы придумаем, как это повторить и теперь». Я чуть не выронила проводник. «Мы с Ксейденом — первые носители наших печатей, которые живут одновременно со времен Великой войны?» Теперь головы повернулись ко мне. Мечи один за другим стали опускаться. «Ваши драконы и грифоны будут гордиться вами. Каникулы окончены. Через сутки вернутся ваши профессора, и на вашем месте я бы выспалась хорошенько перед тем, как Эмитерио решит погонять вас по полосе просто потехи ради. Хватит болтаться без дела и ждать, пока они судят и решают. Инструктаж ровно в 9. Будет договор к этому времени или нет?» Она подчеркнуто внимательно взглянула на нашу компанию. «И это касается всех кадетов, независимо от цвета формы. Все, свободны. И прекратить то, чем вы тут занимались». Кадеты словно растеклись в разные стороны, мимо профессоров, пока те втроем направились к нам. А затем взмыли в небо и крылатые участники ссоры. Я не могла не заметить, что наварские кадеты по-прежнему держались в стороне от аретийских. Но хотя бы уже никто не пытался никого убить. Мы держали наших летунов у помоста, пока наварцы не разошлись, и тогда наш отряд перешел в арьергард. «Иногда я понимаю, почему он выбрал тебя. Красивая речь. Но долго же вы собирались, прежде чем соизволили явиться сюда», — сказала Кэт, натягивая капюшон и проходя мимо меня. «Не за что», — пробормотала я ей в спину, хотя улыбка все-таки мимолетом тронула мои губы. «Никогда не думал, что буду мечтать об одном самом обычном дне учебы, а то и по старому доброму парапету». Ридок на ходу закинул руку мне на плечо. Я заметила Ксейдена у ступеней ротонды, вместе с Левелином, Бренноном и Мирой, и у меня перехватило дыхание. Наверняка у них есть новости. То, что наши одноклассники пытаются поубивать друг друга, это дело житейское. Сказала Слоун, проходя мимо, когда я замедлила шаг при виде напряженного выражения на лице Бреннана. Похоже, новости так себе. «Вы правда все это время просто стояли и смотрели?» Спросила Ри, когда профессора подошли к нам. Девера вытерла свои летные очки, потом натянула резиновую ленту на голову. «Да, рано или поздно это должно было случиться. А здесь хотя бы управляемое окружение», — договорила она через плечо. Ридок приложил руку к сердцу. «Чувствую себя, но в полной безопасности. Окружен заботой и любовью. Согласна, Вайлет?» «Она, кстати, росла именно в таком окружении», — сказал Дайн, подходя ко мне с Ариком. Остальные направились внутрь, а он посмотрел на меня. «Спасибо, что заступилась. Я уж было думал, там она меня испалит». «Спасибо, что без колебаний пришел, когда я сказала, что ты нам нужен». Наши взгляды встретились. И на миг я задумалась, как все могло бы измениться, если бы Дайн проявил ко мне то же доверие на нашем первом курсе. Впрочем, моего отношения к Сейдену это все равно бы не изменило. «И всегда приду». Ответив легким намеком на улыбку, Дайн повернул к жилому корпусу. Взглянув на Ксейдена, я заметила, что он следит за мной. Его бровь со шрамом приподнялась, когда он перевел взгляд на Дайна, а потом опять на меня. Я прищурилась. Это... Нет, это же не может быть ревность, да? Ри взглянула на Ридека и Арика и мотнула им головой. «Вайлет, мы потом тебя найдем». «Мне нужно поговорить и с тобой, Арик», — сказал Бреннан, стоявший с таким видом, будто за несколько часов постарел лет на пять. И стоял он вдали от мира, отчего у меня снова сжалось сердце. Рука Ридека соскользнула с моего плеча. «Ой, бросьте! Почему Аарику можно остаться? Он же первокурсник!» «Не заставляй тебя тащить», — предупредил Ри, подняв палец. И Ридек со вздохом подчинился, оставив нас шестерых на ступенях ротонды. «Зайдем внутрь». Бреннан удивил меня тем, что спустился и направился через двор наискосок к учебному крылу. Я двинулась вместе с Ксейденом, приглядываясь к его лицу, пока остальные следовали за нами. «Все хорошо? У тебя все хорошо?» — спросила я тихо, чувствуя, что его щиты нерушимо стоят на месте. Он взял меня за руку, сплел пальцы с моими. «Хорошая речь». «Она собиралась убить Дайна. Нас правда ненавидят». «Это не меняет того, что мы здесь. Особенно теперь, когда мы договорились об условиях, на которых стая останется». Ксейден поймал дверь раньше, чем она закрылась за Бренноном, и придержал для меня. Его пальцы выскользнули из моих. «Это же хорошо, да? И ты не ответил на мой вопрос». Я покосилась на него, когда мы вошли в пустой зал для поединков. «Сначала поговори с братом». Когда мы подошли к краю первого ряда матов, где ждал Бреннан, Ксейден сложил руки на груди. Там мы встали в кружок вместе с остальными. У меня было плохое предчувствие. Я обвела взглядом мрачные лица старших всадников, и тревога сжалась в животе, словно готовая к нападению змея. Слева от меня Аарик сунул руки в карманы. «Дайте угадаю. Хуланд осложнил переговоры?» Я нахрен побледнела. «Твой брат точно не помог», — отметил Левелин, почесав щетину на подбородке. «Хуланд здесь?» «Приехал этим утром с отрядом из Западной гвардии». Арик прибавил понимающий взгляд, на который я ответила быстрым и разгневанным. «Прекрасно. Нам только не хватало Норва Холланда за переговорным столом». Мира внимательно пригляделась ко мне с Ксейденом, но промолчала. «Твой секрет, кстати говоря, все еще не раскрыт. Но тебе стоит задуматься, не нужно ли облегчить мучения отца. Он отправил на твои поиски половину личной гвардии». «Сразу видно, как много от них пользы, да? Так у вас есть новости? Или просто собрались послушать речь Вайлот?» Его взгляд перескакивал от человека к человеку, наверняка подмечая малейшие изменения на их, наших, лицах, как его учили с детства. он всегда был самым наблюдательным из братьев. Она умеет зацепить за самое сердце. Мы слышали и видели. Бреннан сверкнул в мою сторону гордой улыбкой. Из нее получится замечательный политик. Или, может, генерал? Явно кто-то благородный. С такой-то речью не меньше, чем герцогиня. Ксейден сдвинулся с места, коснувшись локтем моего плеча. Я покачала головой. Нет уж, спасибо. На этом все. Не люблю политику. Да и пользы в общении с Синариумом от меня не было. Я огляделась. Так, кто-нибудь, начинайте уже рассказывать. Лейтенант Риерсон. Перебил нас всадник с поясом гонца, стоявший в дверях. Сейчас вернусь. Ксейден провел рукой по моей спине, направляясь к двери. Вашу миссию сегодня обсуждали за столом переговоров в надежде, что она поможет продвинуться в других вопросах. И учитывая, что за участники там собрались... Змея тревоги укусила верно и решительно. Холланд. С ней летит Холланд, верно? Предположил Аарик, и его изумрудно-зеленые глаза чуть сузились при имени брата. Я чуть не вывихнула челюсть, широко открыв рот от изумления, а потом захлопнула при виде того, как глаза Бреннана заполняет извинение. Ни хрена. Да вы не серьезно. Я отказывалась даже думать об этом. Они еще как серьезно. Парамиэль без вопросов согласился на Соренгейл. И если нужен представитель знатной семьи, способный говорить за всю Навару, они могли подумать, что ты собираешься на островные королевства или на север. Что, все угадал? Он склонил голову на бок, изучая лица старших всадников. Меня чуть ли не мутило. Почему тебе плохо? Холланд! Медленно протянул Тейрн. И клянусь, я ощутила, как поднимаются его несуществующие брови. Ну так убьем его, если он будет ей докучать. И проблема решена. Нельзя убить наследника престола. Хоть меня и саму не раз подмывало. А ты и правда самый мудрый из братьев, да? Наше королевство выиграло бы, родись вы первым, ваше величество. Просто Аарик. Поправил он, сложив руки на груди. Поэтому вы меня звали? Узнать, не заявлю ли я о себе, если Холланд хочет умчаться на опасную миссию? Успокоить всем нервы мыслью, что всегда есть запасной наследник? Быть может. Попытка достойная восхищения. Но я здесь только ради своего отряда. Я бы лучше распустил наше семейное предприятие, чем его продолжил. Мира изогнула бровь, глядя на Левелина. Твой принц не хочет подыгрывать. А теперь рассказывай, Вайлет, остальное, а не то расскажу я. Я сразу поняла. Требования Андарны? Да. Сказал Левелин, когда вернулся к Сейден и снова занял место рядом со мной. Все еще серьезный, но теперь со свернутым пергаментом в руке. Герцог достал из кармана список Андарны. Ты уже знаешь, что второй пункт теперь в ведении капитана Грейди. Но ты отвоевала третий пункт. Синариум согласен предоставить всем, кто служит Аретии, полное помилование в рамках обсуждающегося соглашения с Аретией. Он бросил взгляд на Ксейдена. Которое будет подписано утром, когда писцы составят первый черновик. Лично мне кажется, ты вчера до смерти их напугала, когда пригрозила уйти, Вайолет. Молодец. Четвертый пункт. Андарну не подвергнут никаким исследованиям. Потому что у них бы все равно не получилось. И пятый. Ей даровано разрешение охотиться в королевском лесу, когда пожелает. Этот пункт был просто для развлечения. Ты пропустил летунов. Я выпрямилась и посмотрела на брата. Первым в списке шла их безопасность и целостность наших отрядов. Я прищурилась. Оставалось всего 2 дня, и мы дали тебе готовое решение. Бреннан сжал губы в линию, и внутри у меня все перевернулось. Конкретно этот вопрос не дошел до стола переговоров. Левелин сложил список Андарны и убрал в нагрудный карман своей зеленой охотничьей формы. Твоя сестра доблестно билась за них, проявив недюжинный талант дипломата, но... Синариум проголосовал 6-1. Безопасность границ Наварры останется на прежнем уровне. Мира скрестила руки на груди. По связи с Андарной прокатилось колючее тепло. Мои пальцы сжались в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. А как же Альянс? Без него уговору с Текарусом конец. Провал. Безэмоционально объявил Левелин, словно читал список погибших. Потому что летуны здесь не в безопасности. Потому что подобные переговоры требуют времени, и мы не успеем закончить до срока, поставленного их королевой. Это через 2 дня, если что. Брэннон потер подбородок большим пальцем. Кадеты-летуны будут в безопасности в Аретии, пока у нас есть чары. И, надеюсь, королева Марайи еще призовет свою знать за стол переговоров. Политика — сложная штука. Проговорил он с унылым видом. Нахрен. Как наша знать могла отпустить их без Альянса, зная, что у нас есть способ защитить летунов? И способ еще остается. Точно. План «Б» — измена. Видимо, этот план выбрал себя сам. Я заставила свои плечи расслабиться, а руки свободно опуститься вдоль тела. Раз ты ставишь меня в такие условия, значит, завтра Базгиат возвращается к обычному распорядку, а мне пора готовиться к своей миссии. Или подготовка тоже не в моей власти, как и выбор участников? Мира сузила глаза, глядя на меня, будто это она, Интинсик, а не Ксейден. Тебе будут предоставлены все ресурсы, включая королевскую библиотеку. Прекрасно. Книги ее обязательно спасут. Мира пронзила Брэннона ледяным взглядом. Нужные книги, да. Что ж, было интересно. Арик кивнул мне и удалился, не прибавив ни слова. Он передумает. Левелин вздохнул, потом повернулся к Сейдену с такой гордой улыбкой, будто еще чуть-чуть, и он прослезится. Наслаждайся победой, Ксейден. Задержка с Альянсом — это неприятно, но мы победили. Твой отец гордился бы тобой. Крайне сомневаюсь. Что? Я потянулась к нему, но щиты оказались прочными, как никогда. Он вернул отцовский меч? Почему же он недоволен? Предоставим тебе рассказать, Вайолет, хорошие новости. Мне очень жаль, что мы не добились Альянса. Брэннон неловко, извиняясь, улыбнулся мне, а затем направился с Левелином и Мирой на выход. Я дождалась, пока закроются двери, затем повернулась к Сейдену. В чем ты победил? Его мышцы, казалось, буквально закаменели. Ничего я не победил. Я об этом даже не просил. Я последний человек, который... Он покачал головой и сунул свернутый приказ в нагрудный карман. Левелин и Линдл заявили, будто это цена того, чтобы сохранить стаю в Базгиате. Вот сценарию и поддался. Вот как они боятся лишиться наших людей. Они даже согласились его отдать, о чем я очень жалею. Не сейчас, когда я такой. Ксейден показал на свои глаза, но я в них не всматривалась. Видела только его образ. Такой, как всегда. Мой отец бы не гордился. Он бы пришел в ужас. Слова были короткие, отрывистые. Я в это не верю. Невозможно было не гордиться им, не любить его. Ты его не знала. Во всем мире он любил только одно больше меня. Ксейден отвернулся, и я начала сомневаться в своей мысли о мече. Так что тебе дал король? Клинок бы его так не растревожил. Я старался выкрутиться весь последний час. Король наказал Линдала и Левелина за их участие в сокрытии Аретии, как они сами предрекали этим утром. Так что к ним я обратиться не мог. Но не мог и отказаться, иначе бы все поняли, что дело неладно. Его измученный взгляд нашел мои глаза, и мое сердце сжалось. Единственное решение — это ты. Ты первая почувствуешь, когда я утрачу все, что делает меня мной. Он медленно заправил выбившуюся из косы прядь мне за ухо. Не утратишь. Я верила в него за нас двоих. Утрачу. Сегодня утром я понял, что это всего лишь вопрос времени и обстоятельств. Ксейден кивнул с такой уверенностью, что мне стало дурно. Это нечестно, и потом ты меня возненавидишь. Но я обязан просить тебя дать обещание. Его теплая рука обхватила мой затылок, а глаза заглянули глубоко в мои. Поклянись, что если я зайду слишком далеко, ты поднимешь тревогу, сохранишь это даже от меня самого. Что? Начала я, но дверь в зал распахнулась, и я, оглянувшись, увидела, как Гарик размахивает свернутым пергаментом. Герцог Левелин так и сказал, что я тебя здесь найду. Приказы — это не рекомендации, Риарсон, даже для знати. Нам пора. Обещай. Сказал Ксейден, поглаживая меня большим пальцем за ухом и не обращая никакого внимания на своего лучшего друга. «Ты улетаешь? Сейчас?» Я перевела взгляд обратно на него, только сейчас понимая, зачем его искал гонец. Он наклонился ко мне, заслонив весь мир. «Обещай, Вайлот. Пожалуйста». Ксейден никогда не зайдет так далеко, никогда не утратит душу, и поэтому я кивнула. «Обещаю». На миг глаза Ксейдена закрылись, а когда открылись, в их глубине сияло нескрываемое облегчение. «Спасибо». «Я знаю, что ты меня слышишь. Пойдем». «Я люблю тебя». Ксейден поцеловал меня быстро и жестко. Все кончилось раньше, чем я успела понять. «Я тоже тебя люблю». Я ухватила его за руку раньше, чем он отстранился. «Скажи, что тебе дал король». Он сделал глубокий вдох. «Он вернул мне титул и место в Сенариуме». «Твою мать! У меня сам собой раскрылся рот». «И не просто Аретию. Он даровал мне Терендор». Медленно проговорил Ксейден, будто ему самому в это не верилось. «И он этого не хочет». У меня сдавила грудь. «Ксейден...» «Не жди». Он прижал мое запястье к своим губам, затем широкими шагами направился к Гарику. «Буду к 8 на подписание этого соглашения. Постарайся не влезать в неприятности до моего возвращения». «Будь осторожней. Он герцог Терендора. Это намного больше, чем то, каким я его воспринимаю. Теперь от него зависит целая провинция. Нужно было найти лекарство, а это значило спасти завтра Альянс, даже если к утру придется стать изменницей». «Если меня будут судить за помощь Бракстину в защите его людей, я буду рада суду. Под чарами должны процветать все, кто транслирует, как от драконов, так и от грифонов. И теперь этим убежищем станет Аретия». Дневник Лиры из Морейна. Перевод кадета Есинии Нейлвард. «Я хочу в поисковый отряд», — прошептал Ридок, когда мы шли по переходу в квадрант целителей. Мое сердце было на удивление спокойным, при том, что мы собирались сделать. «В последний раз повторяю, нет никакого поискового отряда», — прошипела ему Ри, когда колокол ударил полночь, заглушив скрежет ржавой двери, которую открывала Имаджен. «Есть очень маленькая и опытная группа, которая полетит с Вайлот искать род Андарны». «То есть поисковый отряд. Учитывая недавнее повышение Риерсона, он же сможет повлиять на Грейди. Так что мы все думаем?» Ридок проверил кинжалы на правом боку, будто боялся, что он их забыл. Если повезет, они вовсе не понадобятся. «Я думаю, тебе пора заткнуться нахрен, а то нас всех поймают и прикончат», — бросила через плечо Имаджен, входя в освещенный магическим светом туннель. Ридок закатил глаза и бросил взгляд в мою сторону. «Все равно похоже на поисковый отряд». «Будь у меня право голоса, я бы тебя взяла», — честно ответила я, прикрывая за нами дверь. В туннеле квадранта целителей царила пустота. Все койки убрали после вчерашнего утреннего нападения, которое, казалось, было уже вечность назад. Мы нашли самый темный участок между магическими огнями и прислонились к стене неподалеку от дверей лазарета. А теперь ждем. Пробормотал Ри, сложив руки на груди и барабаня пальцами по плечам. Через несколько минут мы заметили, как с другой стороны к нам спешат Боди и Квин, а за ними Морен, явно со сна. На лице еще виднелись отпечатки от подушки. Ты готова? Ты правда на это готова? Я не передумаю. Чего бы это ни стоило. Боди кивнул и окинул нашу компанию пристальным взглядом. Все знают свои задачи. Я нет. Это какой-то ритуал посвящения? Спросила Морен, глядя на нас так, будто мы все свихнулись. Я достала из кармана флакон концентрированной пурпурной тинктуры корня валерианы. Тебе лучше не знать, пока ты нам не понадобишься. Тебе лучше довериться нам ради твоей же безопасности. И чтобы потом легче было все отрицать. А пока оставайся здесь, Самаджен. Морен обвела нас всех таким взглядом, словно принимала решение, убежать или нет. Потом кивнула. «Тогда идем!» Боди показал на лазарет, и я пошла первой. Боги, как я надеялась, что мы учли все. Если хоть одна мелочь пойдет не так, нам хана. Мы впятером приблизились к дверям. Я легонько постучала 4 раза. «Пожалуйста, будь на месте». «Напомни, откуда ты его знаешь?» «Я спасла ему жизнь в прошлом году», ответила я, а потом задержала дыхание, увидев, что правая дверь бесшумно открывается. Наружу высунулся Дайр, улыбнулся, и от его глаз разбежались морщинки. «Я сделал все, как ты просила. Заходите». Он придержал дверь, и мы как можно тише проскользнули внутрь. «Спасибо, что взял дополнительную смену, чтобы нам помочь». Я передала ему флакон. «Вот еще доза, на всякий случай. Остальные целители должны спать до тех пор, пока мы его не вернем». Дайр взял флакон. «Все понял. Но ты же знаешь, что я ничего не смогу поделать, если придет кто-нибудь из палаты тяжелых ранений». «Нам придется рискнуть». Мы оставили его у двери и безмолвно прошли к палате Сойера. Пока мы проходили мимо спящих раненых, магический свет отбрасывал на них наши бесчисленные тени. Сойер в черной рубашке сидел на койке в ожидании, но не сказал ни слова, когда мы все набились в его ярко освещенную палату, только поднял брови и отложил ручку с пергаментом на тумбочку. Боди задернул занавеску и выбросил голубую энергию, накрывшую нас мерцающим куполом. «Звуковой щит работает. Готов к прогулке по кампусу?» «Уже гулял сегодня для тренировки. Но могу еще разок, если причина уважительная. Вот почему Дайер просил меня не ложиться». Я села рядом с изголовьем его койки. «Ты нам нужен, чтобы помочь с планом, который мы обсуждали. Мира нашла способ. Для этого нужно изменить сам материал, на который нанесена руна, не уничтожив его». Он откинулся на подушке. «Ну тогда вам трындец, потому что я не припомню ни одного заклинателя камней или земли в истории континента». «А я практически уверена, что там в основном железо». У Сойера отпала челюсть. Он покачал головой, потом перевел взгляд на Ри. «Нет, ищите кого-нибудь другого. В Академии как минимум 10 металлургов». Он дернул плечами и сложил руки на груди. Ридок подошел к другой стороне его койки, порылся в ящиках тумбочки. «Не здесь. Все находятся на границе, как и почти все всадники, какие у нас есть». «Ну так дождитесь. Я для такого не гожусь». «Придется сгодиться». Ри села на его койку. «Слизок даже не...» Он с силой запустил руку в свои каштановые кудри. «Я даже не знаю, справлюсь ли». «Справишься». Я подняла брови и бросила многозначительный взгляд на кружку на тумбочке Сойера с отпечатком его ладони. «Я не тот всадник, который вам нужен, Ви. Я уже даже и не уверен, что я всадник. Дождитесь кого-нибудь еще». «Ожидание ничего не решит», сказал Боди, стоявший рядом с Ри. У Сойера опустились плечи. «Начальство не одобрит». «Если не сделать это сегодня ночью, переговорам конец. Летунов припроводят в Аретию завтра же днем». «Наш отряд расколят?» Взгляд Сойера перескочил с меня на Боди, на Ри, словно кто-то из нас должен был ответить. «Нет, конечно». Ридок бросил на койку форму Сойера. Только если ты это не остановишь. А теперь слушай. Я люблю тебя как брата и понимаю, что ты остался без ноги, и мы уважаем твое мнение и все такое, но ты все-таки один из нас. Ты все еще всадник со всеми привилегиями и дерьмом, которые приносит черная форма. Поэтому со всей любовью в сердце очень тебя прошу, одевайся давай уже, засранец, потому что ты нам нужен. Сойер взял форму, потер большим пальцем нашивку металлурга, потом нашивку железного отряда. Мое сердце отсчитывало одну долгую секунду за другой, пока он, наконец, не кивнул. Кто-нибудь, поддайте костыли. Через несколько минут из лазарета вышли пятеро, включая Сойера. «Где Квин?» — спросила Морен, оттолкнувшись от стены и подавшись ближе к нам. «Следит, чтобы никто не заметил его исчезновения». «Рада видеть тебя в нормальной одежде. Дорога предстоит долгая, включая две как нарочно сложные лестницы. Поэтому, если понадобится помощь, мы с тобой». Сойер бросил взгляд на свое колено, где Ридок завязал пустую штанину. «Понял. Идем». Мы поднялись по винтовой лестнице в главный корпус. Потом прошли по коридору в северо-западную башню, спрятавшись от патруля в голубой форме пехоты в классе целителей. А потом от другого, в алой форме, набившись на лестничной площадке, пока тени свернули за угол. «А тут оживленно», — заметил Сойер, стараясь отдышаться и прижимаясь спиной к каменной стене. Его бледное лицо блестело от испарины. «Ты как?» — спросила я, ведь мы шли уже долго, примерно минуты три. Он кивнул, и мы снова двинулись. «Все дворяне континента здесь. Может, стоило провернуть это с Риарсоном? Он бы помог своими тенями». «Он не то чтобы в курсе, чем мы заняты», — ответила я, глядя в спину Имаджен, которая шла перед нами в паре шагов. «Есть шансы, что он появится?» «С Гаэль в недосягаемости, так что сегодня он не доставит неприятностей». «Дайте 60 секунд на то, чтобы вырубить охрану, а потом спускайтесь», — приказала Имаджен и скрылась за поворотом лестницы. «А теперь мне скажут?» «Нет!» — хором отозвались Боди и Ридок. «А что об этом думают имперейцы?» Я постукивала пальцами по бедру, отсчитывая секунды. «Аритийская стая полностью тебя поддерживает. Что думают другие, мы узнаем на утро». «Значит, по плану мы выпрашивали прощение, а не просили разрешения. Ну, понятно». Мы двинулись вниз. Боди впереди. «Ксейден будет в ярости», — прошептала я, чтобы другие не слышали. «Поэтому, когда мы закончим, рассказывать ему обо всем будешь ты. Тебя он не убьет». Мы наворачивали витки вниз на скорости, на которой за нами успевал Сойер, и с каждым шагом мне становилось все труднее дышать. Сегодня в карауле должно было быть только два охранника. Расплюну для Имаджен. Но тревога не отпускала. Наконец она показалась на виду, ожидая нас со сложенными на груди руками внизу лестницы. «Небольшая проблема», — сказала она, поджав губы, и отступила в сторону. «Я тут засомневалась, не расстроишься ли ты, если я вырублю конкретно вот этого охранника». На середину туннеля вышла Мира и склонила голову на бок, необыкновенно напоминая маму. Мой желудок словно пробил пол. Мира уперла руки в бока. «Блин». «Блин, это слабо сказано. И подумать только, а я-то винила себя в паранойи, когда отпустила часовых и заняла их место». «Как ты поняла?» Я встретилась с ней в середине туннеля, отмечая, что она встала между мной и входом в зал с камнем чар. «Да потому что я тебя знаю». Она вперила в меня испепеляющий взгляд, потом кивнула мне за плечо. «Вытащила всадника из койки?» «Только я решаю, насколько болен». Мира вновь посмотрела на меня. «Ну да, не стоило этого делать». «А что, ты меня остановишь?» Я вскинула подбородок. Она чуть прищурилась. «А тебя можно остановить?» «Нет. Ты была с нами, когда мы дали слово, что летуны будут учиться вместе с всадниками. Если мы нужны Наварии, ей придется принять всех нас». И ты готова рискнуть чарами, ради которых мама отдала жизнь, лишь бы сдержать свое слово? Мира вздернула бровь. Ты же сама сказала мне, что это возможно. Я обошла вопрос, пока остальные подобрались и встали рядом со мной. Она обвела всадников суровым взглядом. И теперь мне придется с этим жить. Вы все понимаете, что если у нас ничего не получится, чары могут пасть. А если получится, велика вероятность, что нас обвинят в измене и сожгут в драконьем пламени. Этому не бывать. Прошу прощения, что-что? Морен выглянула из конца нашей колонны, и Маджан ткнула ее локтем. Расслабься. Твоя работа только колдовать. В остальном ты не виновата. Мы знаем о риске. Если чары падут, начнется массовое переселение в Аретию, а у меня почти не останется времени на поиски рода Андарны. Но они не падут, потому что ты нашла решение, а ты никогда не ошибаешься. И я спрашиваю еще раз, ты меня остановишь? Нет, но только потому, что знаю, ты просто будешь пробовать еще и еще. А в следующий раз меня уже может не оказаться рядом, чтобы убедиться, что все сработает. С нами у тебя больше шансов. Она развернулась на каблуках и пропала в проходе, ведущем к залу камня чар. Оставив Боди на карауле, мы вшестером двинулись по узкому проходу. Мы с Морен держали костыли Сойера, а Арианон и Ридок шли бочком, придерживая его на себе. И только когда мы вошли в огромный зал с камнем нашего королевства, я до конца поняла, что Мира имела в виду под «мы». «Это твоя выходка. Говорит, что ты слишком долго общаешься с Рерсоном», — сказал Брэннон, ожидая рядом с Мирой перед огромной железной колонной, объятой жутким черным пламенем. Выходит, теперь это было семейное предприятие. Уголки моего рта поползли вверх. «Ты же возглавляешь с ним на пару революцию. Может, это ты на меня так дурно влияешь?» Я не могла отвести глаз от брата с сестрой, забыв обо всем в зале. «И подумать только, ты могла бы зарыть свои таланты в квадранте песцов!» Брат сверкнул улыбкой, но она тут же погасла, а он стал серьезней. «Хенрик, ты будешь с Мирой. Она поможет в процессе. Летун...» «Морен, Зина!» «Отлично! Зина, готовься применить малую магию, которая тебе дается лучше всего. Вы трое!» Он показал на Рианон, Ридока и меня. «Ничего не трогайте!» «А ты?» «Я здесь на тот случай, если все пойдет к черту. Мне не впервой его восстанавливать». Он оглянулся на камень. Я передала Сойеру костыли, и все мы сели на пол, приготовившись к безумно долгому ожиданию. В этом зале снова предопределялось будущее всей войны, как и пару недель назад. Я закрыла глаза, чтобы не видеть камень, но от его запаха и воспоминаний о собственных криках никак было не закрыться. «И скоро я его увижу». Ее голос заполнил мою голову, пробив все преграды, что я поставила на пути скорби, и врезался в сердце, словно ржавое острие зазубренного клинка. «Живите хорошо, Ви». Рианон обхватила меня за плечи. Я не смогла ее остановить. Она была здесь, а я не смогла ее остановить. Прошептала я, с трудом открывая повлажневшие глаза и видя, как сидевший слева от меня Сойер поднял руку. «Свою мать?» Я кивнула. «Мне очень жаль, Вайлот», — тихо сказала Ри, положив голову мне на плечо. «Я даже не уверена, что скучаю по ней. Или по самому шансу, что в конце концов у нас могло что-то быть. Может, не как у тебя с твоей мамой, но что-то». «Ты можешь чувствовать и то, и другое». Она взяла меня за руку и сжала, и у меня стало легче на душе, пока на наших глазах выкипала верхняя линия рун наварского камня, отличающаяся от эритийского. Получалось. Мы обе развернулись направо, к Морен. Летунья уставилась на камешек в ладони, потом покачала головой. Что ж, разочарование. «Дальше». «Даже интересно, что за защиту мы сейчас сняли?» — пробормотал Ридок, когда Сойер снова поднял руки. Его руки задрожали, и я невольно сжала ладони Ри сильнее. Может, мы слишком много от него требуем? Следующая строчка на камне набухла, выпятилась, потом на страшное мгновение раскололась, и из камня начал сочиться расплавленный металл. Вот блин. Гамлин! Ридок вскинул руки и метнул в камень ледяной шар. Тот с шипением ударил в переливающийся жидкий металл, и Ридок удерживал его на месте до тех пор, пока пар, валивший вверх, не иссяк. Может, это не такая уж и хорошая мысль? Эй, ребят! Я развернулась в ее сторону так быстро, что зал покачнулся перед глазами, и увидела, как над рукой летуньи медленно кружится камешек. От облегчения из моей груди вырвался нервный смешок. Мира? Сестра уже шагала к камню, раскрыв ладони. Мы все еще невредимы. Нужно проверить, что Барлоу все еще бессилен. Все-таки он наш единственный подопытный. Но я на 99% уверена, что защита против темной магии на месте. Ридок вскочил на ноги, вскинув кулаки. Получилось? Охренеть, Сойер! Пошли вы, сценариум, у летунов есть магия! Они могут остаться в отрядах! Я улыбалась, как ребенок. Через 8 часов будет подписано соглашение о том, чтобы стая осталась целой. Оно будет подписано. И что теперь? Теперь нас будут судить за измену. С трудом проговорил Сойер, пытаясь отдышаться. Но когда наши глаза встретились, я увидела, что он так же счастлив, как и я. Нет, не будут. Моя улыбка стала еще шире. Морен, слушай очень внимательно. На следующее утро зал инструктажа бурлил от возбуждения, трепета и нескрываемого страха, а мое сердце колотилось где-то в горле. Мы заняли свои места. Ри и Ридок справа от меня, а Морен и Трегер слева. Между последними было свободное место для Кэт. «Приглядывай за ним», — велела Ри Аарику, когда тот пошел сопроводить Кая и других первокурсников по лестнице вниз. Аарик кивнул. И я заметила, что Слоун и Авалин идут впереди Кая, а Бейлор и Линкс прикрывают его со спины. Никогда не сидела здесь без тетрадки. Я смахнула пыль со стола передо мной, заметив, как Кэт пробирается к нам по нашему ряду. «Я уверена, вещи пришлют. Ну, или надеюсь на это. Наверное, все зависит от того, как Ассамблея воспримет новости, что Риерсон не прислушался к их пожеланиям, чтобы стая вернулась». «Зачем ему слушать их пожелания? Он уже не просто наследник Аретии. Как говорит мой дядя, с 8 часов этого утра он герцог Тирендора». Кэт скользнула на место рядом с Морен и откинула косу за спину. Слава Амари подписали. Я поёрзала, чтобы найти позу, в которой не будет ныть копчик, и сделала глубокий вдох, чтобы замедлить биение сердца. «Ты как?» — спросила Ри, присматриваясь к всадникам из Наварского четвертого крыла, которые рассаживались перед нами. Я размяла шею. «Ничего. Просто вчера не выспалась и теперь расплачивалась». «Ты взяла мою долбанную ручку! Ты всегда ее берешь! Из меня уже хватит!» Взорвался второкурсник впереди, склонившись над соседкой. Он выхватил у девушки ручку и сел обратно. Я бросила взгляд на самодовольное лицо Кэт. «Хватит! А что? Просто проверяю, правда ли работает. Ты же сказала, что нельзя никому рассказывать. А про развлекаться ни слова не было». Морен фыркнула от смеха. Да и я с трудом спрятала улыбку. Хотя бы не лезет ко мне. А наварцы вроде как этого даже заслуживают. «Добро пожаловать на инструктаж», — объявила Девера, спускаясь по ступенькам слева от нас. И зал тут же затих. «Как я понимаю, в мое отсутствие занятие вел полковник Марком. Но с сегодняшнего дня все меняется». Она дошла до сцены внизу зала и прислонилась бедром к столу. «Даже если у нас остался всего один день с нашими коллегами-летунами, мы приступим...» «Профессор Девера». Рыжеволосая Киандра, профессор летунов, чуть ли не бегом сбежала по лестнице и что-то передала Девере. Наш отряд быстро переглянулся. Превосходно! Если кто-то еще не знает, это профессор Киандра. И отныне она будет вести инструктаж со мной, учитывая, что наша знать вернулась к переговорам о союзе. Рев одобрения затопил ворчание наварцев. Когда ты сказала дяде? 20 минут назад, как ты и просила. Он быстро действует. А значит, у нас оставались считанные минуты. Я побарабанила пальцами по столу и посмотрела на карту Наварры. Сейчас все изменится. Приняв это в расчет, обсудим организационные моменты. Первое. Чтобы все упростить, оставайтесь там, где сидели всегда. Если вам не нравится числиться в отряде с теми, кто этой осенью сделал иной выбор, можете подавать свои жалобы Малику. Так нечестно! С прибавлением летунов третье и четвертое крылья стали намного больше, а это дает преимущество во время военных игр. Крикнул позади нас какой-то третьекурсник. Девера склонила голову на бок. Да, переживете. Мы больше не играем в игры. Мы готовим вас к войне. Думаешь, они уже забыли, что случилось 2 недели назад? Не удивлюсь, если они не помнят, что ели сегодня на завтрак. Первое и второе крылья будут меньше, только пока не прибудут остальные кадеты-летуны из Сигнесона. И тогда вы их приветствуете с распростертыми объятиями. Проклятье. Парень перед нами буквально сполз со стула. Второе. У вас слишком много командиров крыльев. Заявила Девера, и я взглянула через плечо на Дайна, который сидел в нескольких рядах выше, с третьекурсниками, и заметно напрягся. Принято решение о том, чтобы количество командиров соответствовало количеству крыльев. Это означает, что Айрис Дрю сохраняет командование первым крылом, Аура Бейнхевен вторым, Лаэль Стирлинг третьим, а четвертое возглавит Дайн Аэтос. Слава богам! Зал взорвался как аплодисментами, так и возмущенными выкриками. «Это не обсуждается!» Магически усиленный голос Деверы сотряс столы, заткнув всех, после чего она продолжила. «Если не знаете, кто ваш командир, или остались ли в командовании вы, полный список будет вывешен сегодня днем». Дверь в зал инструктажа распахнулась и так грохнула о стену, что я услышала, как треснул камень. Мы все развернулись к очередному источнику шума. «Вайлет Соренгейл!» Гаркнул с порога полковник Аэтос. Лицо его шло красными пятнами. Прищуренный взгляд шарил по рядам. «Здесь!» Сжав край столешницы, чтобы побороть внезапно нашедшую дурноту, я встала и увидела, что за Аэтосом входят еще 4 всадника. «Ви, никому не говорить ни слова. Со мной все будет хорошо». «Ты обвиняешься в измене королевству Наварра». А может и нет. Многие проповедуют верность Гидеону превыше других, особенно в провинции Калдир. Но я нахожу, что Зинхалы чтят охотнее и повсеместно. Многие хотят обрести мудрость, но вот удача требуется всем. Майор Рорили. Руководство по ублажению богов. Издание второе. Арест за измену не то чтобы меня удивил, но от того, что обвинение принесет полковник Аэтос, я никак не ожидала. Отец? Дайн вскочил с места. Полковник повернулся к Дайну, его губы скривились. У меня нет сына. Я раскрыла рот. На лице Дайна промелькнула боль, но он взял себя в руки и расправил плечи. Как командир 4-го крыла... Просьба отклоняется. Мы не можем просто так сидеть. Можете и будете. Я двинулась вдоль ряда, твердо взглянув на Дайна. Со мной все хорошо. Уж поверь, ничего хорошего. Мир чуть не ушел у меня из-под ног. И, проклиная недосып, я с трудом спустилась по ступенькам к Аэтосу и его 4 помощникам. Один из них показал на дверь, И я с высоко поднятой головой прошла мимо Аэтоса, умудрившись не сблевать от ужаса, когда заметила, что его, оказывается, повысили до генерала. В коридоре генерал Аэтос шел бок о бок со мной. Считай, ты уже мертва за то, что сделала. Я буду говорить только с Синариумом. Хорошо, что они в полном сборе. Суд пройдет быстро. Когда молчаливая процессия прошла через квадрант в главный корпус, Аэтос провел меня мимо охранников и кадетов из других квадрантов и первым вошел в большой зал. Я привел изменницу. Он отступил, открыв моему взору длинный стол, приготовленный для продолжения переговоров. Члены Синариума снова сидели в левой части, пышно разодетые, не считая одного всадника в черном. Ксейден повернулся на стуле и вопросительно поднял бровь со шрамом. Мой разум огладили тени. Я же вроде просил не влезать в неприятности. Я ничего не обещала. Я выдержала этот взгляд, заметив круги под глазами Ксейдена. Ты такой усталый. Именно то, что хочет слышать каждый мужчина от своей любви. Он побарабанил пальцами по столу, привлекая мое внимание к обрывку ткани перед ним. Моя нашивка заклинательницы молнии? Я тут решил, что мне надоело не знать, чем ты занимаешься. Хороший выбор. Ты правда напортачила с чарами? Кое-кто меня учил, что правильный путь не всегда единственный. Я использовала против Ксейдена его же слова из опыта моего первого курса, и он поджал губы. Как видите, у нас есть все улики, указывающие на ее пребывание у камня. Объявил Аэтос, подходя к столу. Он бросил взгляд на Ксейдена. Я прошу Синариум вынести вердикт как можно скорее. Если только ваше новое прибавление не заявит о самоотводе из-за близости с изменницей. Выйдите, если не можете помолчать, генерал Аэтос. Здесь уже не ваша юрисдикция. Герцог Калдира откинулся на спинку стула и провел рукой по своей светлой бородке. Аэтос ощетинился, но отступил одновременно с остальными всадниками, оставляя меня перед Синариумом. «У тебя есть план, Вайланс?» спросил Ксейден, и хоть на его челюстях заиграли желваки, тени в зале не двигались с места. «Я предполагаю, что есть, ведь нашивка срезана чисто». «Есть ли сообщение, что чары повреждены больше необходимого? То есть больше того, чтобы лишь позволить летунам пользоваться магией?» «Вы подписали соглашение о том, чтобы стая осталась?» Я спросила Ксейдена на всякий случай. «Они по-прежнему действуют против темных колдунов». Пальцы Ксейдена замерли. «Иначе я бы здесь не сидел». «Тогда у меня идеальный план». «Откуда это вам известно?» Герцогиня Морейна повернулась на стуле к Ксейдену. «Кому знать, как не мне». «Нас еще не атаковали, а Барлоу по-прежнему находится в допросной камере. Чары действуют». Ксейден склонил голову на бок и взглянул на меня с тем же предвкушением, как перед боем на мате. «Не терпится увидеть представление». «Я избавлю всех от возни с судом и казнью». Я показала на нашивку, которую сама срезала вчера ночью с формы. «Она моя. Это я организовала изменение камня. Это из-за меня к летунам вернулась магия, а у вас теперь расчищен путь к Альянсу. Не за что». Синариум встретил это признание шестью парами поднятых бровей и одной охренительно сексуальной усмешкой. «Что-то мне подсказывает, ты решила действовать в лоб». «Ни на что другое нет времени. Как нет доказательств участия других людей, если что-то пойдет не так». «Я...» Герцогиня Морейна посмотрела на остальных за столом. Ее огромные рубиновые сережки шлепнули по ее золотисто-бронзовому подбородку, пока она мотнула головой. «И что нам с этим делать?» «А ничего», — ответил Ксейден, глядя на меня так, будто в зале больше никого нет. «Вчера ночью кадет Серенгейл и все ее возможные соучастники совершили преступление. А сегодня утром вы все до единого и наш король подписали помилование». Я кивнула. «Блестящая, безумная женщина». Его взгляд жег, и я поборола улыбку. Герцогиня Эльсума наклонилась вперед. Ее длинные каштановые пряди мазнули по столу. Значит, мы ничего не можем сделать? Она изменила всю нашу оборону, и что? Просто возвращается в класс? Похоже на то. Похоже, эта юная леди немалого добилась. Произнес новый голос от северных дверей зала. Я мельком взглянула туда, а потом во все глаза уставилась на прибывшую женщину. Серебро ее филигранного нагрудника бликовало в утреннем свете, а улыбка пустила морщинки по светло-коричневой коже в уголках темных глаз, когда она выступила вперед. На ней были алые штаны, короткий меч на бедре и блестящая тиара на непокорных кудрях. Сильный контраст с ее оружием. Королева Марайя. «Ваше Величество!» Я склонила голову, как меня учил отец. «Кадет Серингейл?» Отозвалась королева, и, подняв голову, я обнаружила, что она уже стоит в паре футов от меня. «Я уже наслышана о единственной заклинательнице молний на континенте и рада видеть, что комплименты не были преувеличены». Она искоса оглядела Синариум. «Полагаю, кадет может свободно вернуться к своим обязанностям. А ваш король прибудет с минуты на минуту, чтобы продолжить переговоры». «Мы ничего не можем сделать кадету Серингейл». Ксейден убрал мою нашивку в карман, и остальные члены Синариума нехотя согласились, хотя четверо с немалым гневом в глазах. «Превосходно!» Королева Марайя улыбнулась Синариуму, затем отвела меня в сторону и понизила голос. «Виконт Текарус рассказывал о вашем уговоре. Ты рискнула навлечь гнев короля, разрушить оборону своего королевства, и все только ради того, чтобы сохранить здесь моих летунов?» У меня внутри все сжалось. Да, так было правильно. «И взамен ты просила всего лишь о свободном доступе в его библиотеку». Она изучающе смотрела на меня, но я выдержала ее взгляд. «Она лучшая на континенте. И это наша главная надежда — найти исторические записи о том, как мы победили воинителей много веков назад. И как их лечить». «Скажи, что делаешь это не ради меня». Стул Ксейдена скрижетнул о каменный пол. «Мы же вроде обещали никогда не врать друг другу». «Ты рискнула собой». «И ни о чем не жалею. Чем скорее он вобьет себе в голову, что я сделаю все, чтобы его исцелить, тем легче будет нам обоим». Улыбка королевы стала теплой. «Занимательно. Но не его библиотека лучшая, а моя. В моей летней резиденции хранятся тысячи тысяч томов, и теперь ты можешь брать любой. Я попрошу дворецкого прислать тебе полный список, но должна предупредить, что сами мы еще не находили подобные записи». «Благодарю». Меня переполнила надежда. «Если не найду я, то найдет Есиния». Королева кивнула и направилась к столу, показывая, что моей аудиенции конец. Я быстро удалилась, раньше, чем появился король Таури или Холланд. «Мы еще не закончили», — предупредил Ксейден, когда я выскочила в коридор, чуть не сбив с ног Ри и Ридока. «Пока закончили». Я чуть не упала, но восстановила равновесие, и за мной хлопнула дверь. «Вы что здесь делаете?» Казалось, все второкурсники нашего отряда пробились сюда через охрану. «Да мы что-то забеспокоились. Вдруг они утащат тебя за академию и спалят дотла». Ридок потер шею. «Я в порядке. Все, что мы делали до этого утра, прощено. Вы сбежали с инструктажа?» «Да там не о чем было инструктировать. С границы почти не поступает вестей. Единственное поле сражения, которым им известно...» Ри осеклась, распахнув глаза, и вскрикнула. «Ви! Ты еще заплатишь!» Заорал генерал Аэтос, быстро надвигаясь на нас по толстому красному ковру. Я моментально развернулась к генералу. Внутри вспыхнул гнев, быстрый и сильный, всколыхнул энергию у самой поверхности кожи. «Только не тебе!» Из-за шеренги охранников вышел Брэннон, качая головой, и встал передо мной. «Ты все это время?» «Я». Брэннон кивнул, и я встала с ним бок о бок. «Ты проиграл». Мои пальцы скользнули по рукоятке кинжала на бедре, пока я прожигала глазами того, кого когда-то считала образцом поведения. «Ты пытался убить нас в Альдебайне.